Место Священного Писания, книга Иова, 5 глава, 6 и 7 стих. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Страдания страдают все люди, и мы сейчас страдаем. Все без исключения. Рождается ребенок, и уже он страдает. Во грехе родила меня мать моя, и он уже страдает. И пока умрет человек, он страдает здесь. Страдает чем? Страдает телом. От тяжелого труда, от болезней, от голода, холода и многих других причин, которые мы переживаем. Страдают те душою, от зависти, от гордости, от нашего несовершенства, что мы несовершенны, что несовершенны другие люди, от любви взаимной, которую не получаем, и многого-многого другого. Но прежде всего, что же такое страдание, как определяют? Но Марцинковский определяет так, когда наши желания не исполняются в жизни нашей, и от этого мы страдаем. Если добрые желания наши не исполняются, окружающая обстановка злая, мы от этого страдаем. Или окружающая обстановка хорошая, а мы злые люди, тоже от этого страдаем. И поэтому люди страдают все. Я не буду останавливаться, думаю, что все мы тут, или большинство служителей, мы все хорошо понимаем. Но на некоторых отдельных моментах я хочу остановиться. Вот, например, такой грех, от которого страдают многие люди. И чтобы мы от этого не страдали, не от голода, а от пресыщения. В книге «Экклезиаста» в 5 главе 11 стих так написано. «Сладок сон трудящегося, мало ли поест, много ли, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Я очень когда-то был удивлен, не зная этого, будучи в армии, в запасном полку, мне приходилось встречаться с женами больших военных начальников. И какие у них были страдания, у этих жен. Что не спали ночью, просили лекарства. И я удивлялся. Люди простые, которые работали по 18 часов, они не жаловались на это. Они, наоборот, им не доставало времени для сна. У них это жалоба. И пока я вот прочитал это в Библии, и я понял, что действительно пресыщение богатого не дает ему уснуть. Не дает уснуть от того, что богатство у него, а не дает главным образом уснуть от того, что он пресыщен. И некоторые из наших братьев вот не принимают пищу перед сном или мало принимают и правильно делают. Если, друзья, мы не ограничиваем себя, не имеем воздержания в отношении пищи, то мы грешим. И мало того, что грешим, что мы себе вредим, и вредим другим от того, что мы не спим. Друзья, мы еще наживаем очень много болезней от этого, благородных болезней, как ожирение, подагры, склерозы и многие другие болезни из-за того, что мы не можем ограничить, то есть восполнить нужды телесные свои настолько, насколько мы расходуем свои энергии. Ну, другие от нашего несовершенства, это уже болезни страдания души и духа нашего. От нашего несовершенства мы страдаем. Думаю, что все мы, и я, и вы в том числе. И даже вот проповедь, я скажу проповедь, а потом отойду и обязательно что-то думаю, надо было бы вот это сказать, а вот этого не говорить. Поэтому и страдают все люди. Но я хотел сегодня, чтобы мы поняли, почему мы страдаем, как преодолевать эти страдания, и как даже торжествовать и благодарить Бога за страдания. Ну, я думаю, что прежде всего вы знаете, что причиной страданий в основном человечества является грех. Напомню место Священного Писания. Как только прародители наши согрешили, сделали грех, в 3 главе мы читаем определение Божье, 16 стих и 17 3 главы. «Жене же сказал, умножаю множу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам же сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою». «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Вот причина всех страданий здесь на земле. Это общая причина, друзья. Но и будут страдания, о которых я скажу, и непонятные порой для нас, как были непонятные страдания Иову. Ну, а сейчас я хотел сказать, что подтвердить мысль, что все люди страдают, и не только люди страдают, но и тварина, сотворенная Богом, тоже страдает. Об этом апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 22-23 стих, так написал он. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления искупления тела нашего». Я не буду больше об этом и останавливаться, друзья. Хочу только сказать, как Достоевский когда-то сказал или писал, что земля от коры до центра земли пропитана слезами и кровью. Конечно, мы понимаем, что это образно, сказал он. А сколько сейчас и слез, и крови проливается? Особенно войны, бедствия, которые совершаются, это мировые какие-то катастрофы, которые совершаются. Сколько это всего? И вся причина... Я уже прочитал, что за причина этого греха, то есть этих страданий. И еще я хочу, друзья, отметить одно, что иногда для нас страдания без страданий. Вот замечаете, когда нет страданий, какая жизнь у нас происходит? Мы стараемся, или люди стараются больше убежать от страданий, чтобы не было их, избегать. А, друзья, как тяжело, когда их нет страданий. Вот вспомните в вашей жизни, если были такие моменты, когда не было страданий. Скучная жизнь, как в тюрьме, кто из нас были, когда нет труда, сидят в камерах без труда. Как это трудно трудящему человеку быть, так и без страданий трудно жить. Поэтому страданий много в жизни. И особенно, друзья, когда мы хотим ближе к Богу быть, у нас не уменьшится страдание, а будет больше страданий, чем мы дальше будем от Бога. Почему это Бог делает? Ну, позднее я скажу, объясню. Только я хотел еще сказать вот что. Как в эти вот и сегодня мы переносим страдания. Все переносим страдания, и телесные, и душевные. А как мы их воспринимаем? Ну, неверующие люди как воспринимают? Или люди плотские христиане как воспринимают? Жалуются, обвиняют кого-то, а хуже еще обвиняют и Бога в этих страданиях, и не обвиняют себя. И в этом, друзья, большое горе. Когда мне пришлось работать в психбольнице, ну, вы знаете, это больные очень... Какие бы болезни ни были телесные, но считаю, что психически больные самые тяжелые, когда человек, ну, делает совершенно противоположное, и от этого страдают окружающие люди все. Ну, и мне там пришлось тоже быть, работать... И вот врач, зав. Отделения нашего, пытался убедить меня, молодой был, пытался убедить, что Бога нет. Ну, из этого ничего, конечно, не получилось. А потом однажды захожу я в ординаторскую, где сидят они, врачи, чтобы взять историю болезни, например, лечение. Значит, и говорит, если вы верите в Бога, который всемогущий и всесильный, почему Он допускает и болезни? Вот смотрите, сколько больных, войны, голод и так далее, и перечисляет все, что страдают люди. Ну, я такого вопроса не ожидал, это неожиданно он задал, и, наверное, думал, что, ну, смутить меня. Я смутился, ну так помолился, как пророк Илия перед Ахавом, и задаю ему такой вопрос. Говорю, скажите, что бы вы делали со мной, если бы я, вас подчиненный, не слушал вас? Он подумал и говорит мне, вы задаете мне коварный вопрос. Я говорю, ну, коварный, не коварный, вы задали мне, я хочу ответить вам вопросом. Он подумал, ну, приходится отвечать. Ну, говорит, что я бы вас убеждал, что я начальник, вы должны повиноваться, слушать и так далее. Я говорю, а я делаю, что я хочу, и совершенно не признаю вас и не слушаю. Ну, что, выговор бы написал, потом 13-й зарплаты лишил. А потом выгнал с работы, зачем мне такие работники? Все правильно говорю. Ну, а вы поняли теперь ответ на ваш вопрос? Он молчит. Вы обвиняете Бога, что Бог несправедливый. Но вы его не только не слушаете, не исполняете его повелений, а вы его и не признаете, что его и нет. Вот если бы, говорю, вы верили в Него, исполняли то, что Бог хочет от вас, а потом бы вы тогда могли обвинить Бога. Я и верю, я исполняю все, а вы, а вот ты делаешь вот так. Ну, он на это ответил, что хорошо, я почитаю Библию, мы еще с вами побеседуем. Читал он Библию или нет, беседовал он со мной, но уже не на эту тему. Друзья, это неверующие люди. И они так и делают. Обвиняют Бога в несправедливости, обвиняют всех и присваивают все достижения, все то, что доброе, они присваивают себе. В этом горе мира сего, людей мира сего, и наше горе, если мы в жизни нашей тоже так поступаем. Обвиняем кого-то, а не ищем причины, друзья, в нас самих. Если мы считаем, что волосы на голове нашей считает Бог, и без воли его ни один волос не упадет с головы нашей, то как вы думаете, все обстоятельства, которые Бог поставил меня и вас, и сейчас, и во все времена, сколько мы живем на земле, разве это не допущены Богом эти обстоятельства? Допущены Богом они обстоятельства, друзья. А если Богом допущены, разве Бог, о котором мы вот столько говорим и слушаем, и читаем, любящий Бог нас, разве эти обстоятельства будет допускать во вред нам? Нет. В пользу нашу. Но каким образом приходится Богу это делать? Приходится иногда нам до нас допускать эти страдания. С какой целью? Ну, раз уже есть страдания за грех, друзья, то тогда надо проверить нам самим, нет ли у нас такого греха, что Бог и допускает до нас эти страдания. Это первое, что... И я научил меня Бог, друзья, вот в тюрьмах и лагерях, что бы ни случалось со мною, я всегда ставил себе вопрос. Господи, Ты допустил это. Почему? А еще лучше, друзья, ставить вопрос не почему, а зачем Ты допустил. Потому что если мы ставим вопрос, почему Ты допустил до нас, значит, мы в какой-то мере этим вопросом обвиняем Бога. А если зачем, тогда мы ищем причину, и как бы причина не в Боге уже, а ищем причину в нас. То есть для чего Бог допустил это для нас. И вот в послании к римлянам апостол Павел пишет во второй главе, первые и второй стихи, друзья. «Итак, не извинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Я думаю, этими словами Бог много говорит нам, чтобы мы... Самый блаженный суд, когда мы судим себя. И самый несчастный мы, когда мы судим других. И, конечно, люди, безбожные люди, без Бога, они не понимают этого. А я хотел, чтобы мы, друзья, в свете Его поняли смысл всех страданий и могли людей наших верующих и неверующих научить и объяснить. И вот за то, что люди, которые без Бога живут, они сами страдают, и от их страдают еще окружающие люди. И это основная причина всех бедствий и страданий. И поскольку человек создан со свободной волей, нас иногда обвиняют и говорят и Бога, что если... Почему Бог? Вот почему Бог? Человека Бог создал со свободной волей. И выбор каждому, Бог есть любовь, и каждому предоставляет из нас свободную волю. И верующим, и неверующим. Не избираем, отвергаем волю Божию, навлекаем гнев Божий, страдания, возмездие за грех, смерть. Исполняем, значит, возвращаемся в райское положение, и если и страдаем много, то уже страдания тогда будут наши за правду, за любовь, это уже страдания будут блаженны. Душа и дух будут наши в блаженном состоянии. Так вот, в послании римлянам тоже в первой главе, 28 стих на это так отвечает. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». И перечисляется дальше тут их жизнь. Друзья, а вот мы, сидя сейчас, мы тайно не обвиняем Бога в наших страданиях или в страданиях нашей семьи, в страданиях, может быть, наших друзей. То есть мы не высказываем, но мы не соглашаемся с теми обстоятельствами, в которые нас поставил Бог. Я вспоминаю, когда человек... близко с Богом, тогда он, друзья, судит себя. Чем дальше он удаляется от Бога, тем он начинает судить всех, но только не себя. И вам, я знаю, приходилось встречаться с людьми, которые отступили от Бога. Что их, какие их обвинения? Вы знаете. И хочу сказать, друзья, когда человек начинает судить много других людей, это уже начало большого отступления от Бога. Имейте в виду, Когда начинает судить, тот не такой, это уже у него нет, Бога уже отсутствует. Это уже его суждения такие, что он судит себя. И вот мне пришлось тоже к одному юноше, был верующим, потом во времена гонения это было, потом его увлекли на работе, подослали девушку такую, ну и увлекли его, и он женился на ней и отступил от Бога. Ну, когда пришлось, мне мама попросила, чтобы побеседовать с ним, я пошел побеседовать, и вот он начал обвинять. Я выслушал эти все обвинения, которые он делал, а потом понял, что убеждать много не нужно его, потому что он будет только ожесточаться. Я взял и прочитал ему место Священного Писания из книги пророка Иеремии, со 2 главы, 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф». И закончил, и ушел я. Не знаю, друзья, конечно, не обязательно это слово только на него подействовало. Ясно, что он там подействовал, молитва матери, молитвы молились за него и друзья. И слава Богу, что он покаялся и возвратился к Богу. И сейчас славит и благодарит Бога. Поэтому, друзья, такой у Бога еще закон есть. Что человек посеет, то человек и пожнет. И это народная мудрость так говорит, и говорит Бог. Галатам 6:7. Страдания, в которых мы страдаем, прежде всего проверять должны, я уже сказал, проверять себя. Из библейской истории я приведу один пример, а из человеческой истории не буду приводить, потому что вы видели много, и мы сами переживали. Вот давайте вспомним... Кого? Из Якова. Вы помните, что он сделал благословением с помощью Ревеки, матери своей? Обманул отца своего. И обманным путем взяли благословение. Ну, что ему пришлось испытать, вы знаете. Но хочу отметить, друзья, милость Божию и любовь Божию, которая тоже иногда для меня очень была непонятна. Когда он бежал и ночью ночевал там в пустыне, а Бог ему является ночью и говорит: «Я сохраню тебя, я благословлю тебя», я был внутренне недоволен. Как же думал так я по-человечески, как бы он бежит, он делает такое зло, а Бог его благословляет. Такой Бог, друзья. Потом я понял, когда я тоже был похож на Исаака, то есть на Якова, почему Бог такой. Потом Бог скажет, не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому сыны человеческие не перестают делать зло. И Бог скажет, вы знаете, как потом Бог поговорил с ним наедине, что пришлось повредить бедро, чтобы он признал этот грех. И тогда только произошло примирение между братьями. Так вот, друзья, и что ему пришлось испытать? Этот обман не один раз он испытал в жизни, а много раз. Во-первых, обман. Лаван невесту обменял ему. А во-вторых, сколько он был обманут несколько раз в отношении скота и всего прочего. Один мне молодой человек говорил так, говорит, будешь, может быть, где пример такой, расскажи. Он польстился, что много платить за электроэнергию. Мир этот всякий придумывает обманы, и он попробовал, ну и поменьше заплатил. И через 3 месяца, говорит, обворовали его, всю зарплату, отпускные, все забрали. Так я, говорит, сразу пошел там искать. И к соседу пошел, обвинить соседа из лагеря пришедшего. Ну, а тот на меня, и, короче говоря, а мама мне, говорит, предупредила: сынок, не делай этого, это грех. И когда вот я уже так начал метаться, да еще в милицию заявить, ну не буду эту историю рассказывать подробно, а мама говорит: сынок, лучше покайся, говорит, и прекрати вот то, что ты делал, вот это тебе за то. Так, друзья, нам Бог, если мы знаем, это не верующие люди, а если мы знаем волю Божию и сознательно грешим, так знайте, у Бога будет во много раз больше нам. И для чего это Бог делает? А чтобы нам больше, мы никогда не прикасались к этому. Бог меня однажды в лагере так хорошо наказал, так я и всю жизнь буду помнить. За то, что я польстился. Меня грешники склонили, а я польстился. Для того, чтобы угождение плоти себе было. Так, друзья, вот так делает Бог. Что посеет человек, то и пожнет. И сейчас я хотел бы сказать, друзья, для нас очень важный вопрос. Мы это нам и в церквях переживаем, и переживаем, и говорим и на собраниях членских, и говорим часто на братских об одном зле, которое некоторые наши верующие отделенные не считают злом. Я прочитаю это место Священного Писания, это апостола Павла Тимофею, 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Друзья, сейчас мир, как и обычно, одни обогащаются, другие нищают. И сейчас, и у нас, у верующих, тоже есть так. Мне говорят порою, что деньги – это зло. А я отвечаю: а давайте это зло мне, и попробуйте без этого зла прожить сами. Деньги, друзья, и богатство не зло, если мы ими владеем. А это, друзья, думаю, что вы знаете, не буду говорить, это касается не только уже простых рядовых членов, а касается и служителей. И некоторые служители на этом потеряли и служение, и все. Поэтому считаю и хочу остановиться на этом, друзья, что вот здесь Павел говорит: ты же человек Божий, убегай сего и преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости и так далее. Ни один юноша уже мне пришлось принимать исповедание, и как раз вот друзья здесь присутствуют у нас из-за границы, чтобы они тоже это имели в виду. И в добродетели рассудительность показали. Одну машину пригнал, хорошо, продал, вторую пригнал, третью пригнал. Обличали его, мама обличала, просвитер обличал, ничего не помогает. Пока в Польше попал в аварию, разбился, и отобрали там у него все. Да мало того, что еще это все потерял, еще другие грехи делал, кроме этого. И вот только это остановило его, раскаялся, исповедовался, и что теперь? И слава Богу, что оставил это. Друзья, неужели нужно до этого допускать, если мы этим страдаем, друзья, и другим? Богу приходится вот иногда так останавливать. И поэтому мудрый Соломон в притчах своих, в 30-й притче написаны такие слова. Я хотел, чтобы они были и нашим с вами, служителей, девизом, чтобы мы не только слушали и поступали так.